«Вера Афанасьевна, а теперь скажите, в квартире этой ночью чужих не было?» Сутарихина перестала плакать. Тыльной стороной ладони вытерла слезы на щеках и пристально посмотрела на Демина, пытаясь понять скрытый смысл вопроса. «Я вам вот что скажу. Ежели вы кого подозревать надумаете, кроме нас, жильцов, в доме никого не было. И быть не могло. Уж мы-то не первый год вместе живем. Пересоловы на веселе придут, и то я знаю, сколько они выпили, сколько с собой принесли. Наташенька позвонит, а я могу прикинуть, какое настроение у нее, какие отметки в портфеле. Может, у Наташи в комнате кто был? Она, к примеру, раньше впустила». Старуха отрицательно покачала головой. «Не было у нее никого. Чай мы пили вечером, а потом опять я к ней в комнату заходила, не помню уж зачем. А если вспомнить?» «Господи!» — Сутарихина досадливо махнула рукой. «Чаю она мне купила где-то в центре. Вот за чаем я и зашла». Женщина поднялась, подошла к шкафчику, достала из него несколько пачек индийского чая и положила перед Деминым. «Вот, сказывала, что в Елисеевском магазине брала. Проверить можно. Там ведь тоже не всегда хороший чай бывает. А вчера был. Поезжайте, вам-то уж директор полный отчет даст. Чем вчера торговали, что попридержали». «Верю, Вера Афанасьевна», — улыбнулся Демин. «А ночью никто не мог зайти? Вдруг еще у кого ключи есть?» Сутарихина, не говоря ни слова, поднялась и вышла из комнаты. Вернувшись через минуту, она положила на стол перед Деминым небольшой ломик с раздвоенным концом. «Вот, гвоздодер. Кроме замка, мы запираем дверь еще и на гвоздодер. Хоть бульдозером открывай, ничего не получится». «А из жильцов никто не мог впустить постороннего?» «Нет», — нетерпеливо сказала Сутарихина. «У меня такой сон, у меня и нет его сна-то. Забудешься на часок второй и опять лежишь в потолок смотришь, годы тасуешь. Кто воды выйдет попить, или, прости господи, по нужде в отхожее место прошлепает, или эти не устроят. Все слышу». «Наташа эту ночь хорошо спала?» «Плохо», — озабоченно сказала Сутарихина, вытерев слезы углом передника. «Как чувствовала? Я уж подумала, может, чаем ее крепким напоила. А потом звонок был, телефонный. Трубку поднял Анатолий». «Да, только первым подошел. То младший, он как раз на кухне сидел. Как я поняла, Наташу спрашивали. Только положил трубку на тумбочку и пошел к ее двери. Постучал несколько раз на особый манер. Это у нас знак такой, к телефону, дескать, иди». «О чем был разговор?» «А и не было разговора. Да, нет, да, нет. А потом Наташенька: оставьте, говорит, меня в покое. Вот и все». Демин, казалось, был озадачен. Поднявшись, он взял в руку гвоздодер, подбросил, как бы прикидывая его надежность, и осторожно положил между чашками. «Спасибо, Вера Афанасьевна. Похоже, мы с вами еще свидимся. Подумайте, может, чего вспомните». «Вспомню, скажу, таить не стану», — суховато ответила Сутарихина. Оробевшие братья Пересоловы маялись на кухне, курили, не решаясь заглянуть ни в комнату к Селивановой, ни уйти к себе. Время от времени они лишь молча переглядывались, как бы говоря: «Вот так-то, брат, такие дела пошли». И, не чувствуя себя здесь хозяевами, в своей квартире курили как гости, выпуская дым в открытую форточку и стряхивая пепел в ладошки. «Ну, что скажете, братья-разбойники?» — приветствовал их Демин. «А что сказать? Беда!» — ответил, видимо, старший брат. Он был покрупнее, с розовым лицом, слегка, правда, помятым после вчерашнего возлияния, с четко намеченным крепким животиком. Взгляд его маленьких острых глаз был насторожен и подозрителен. Он словно заранее знал, что ему придется оправдываться, доказывать свою невиновность, и уже был готов ко всему этому заранее. «Давайте знакомиться», — Демин протянул руку. «Валентин». «Василий». И рука у старшего брата оказалась сильная, плотная. «А его Анатолькой дразнят», — он показал на младшего брата. «Пусть Анатолька», — согласился Демин, пожимая руку младшему. Тот польщенно улыбался, смущался, чувствуя на себе внимание чужого незнакомого человека. «По всем показателям младший», — подумал Демин, — «и послабее, и, судя по всему, у брата на побегушках. Ладошка пожиже, характер видно тоже. Типичный характер младшего брата». «Ну а теперь, ребята, расскажите, что у вас тут произошло». Анатолий быстро взглянул на Василия, как бы спрашивая разрешения заговорить. Но поскольку тот сделал вид, что не заметил беспокойства брата, сник и промолчал. «Это, как я полагаю, вы должны рассказать, что произошло», — значительно и в то же время с подковыркой сказал Василий. «Мы спали, ничего не видели, не слышали. Мы люди простые». «Я вижу, потому и пришел к вам». «Зря пришли», — сказал Василий, глядя в пол. «Кто из вас этой ночью подзывал Селиванову к телефону?» «Я звал», — неуверенно сказал Анатолий и опять посмотрел на брата. Василий оставался невозмутим, но в его спокойствии сквозило недовольство, неодобрение поспешности Анатолия. Василий, видимо, был из тех, кто стремится всегда поставить себя, чтоб сразу оградить от пренебрежения и дать понять, что за себя он постоять сумеет, не позволит помыкать собой. «В котором часу это было?» «После 12», — ответил Василий. «В котором часу это было?» — повторил Демин, глядя в глаза Анатолию. «Он же сказал. Я слышал, но я спрашиваю не у него. Вы подзывали Селиванову к телефону, вам и вопрос». «Минут 15 второго», — негромко ответил Анатолий. «Вы не спали? Почему?» «Засиделись. А Селиванова спала?» «Нет, она вышла сразу, будто ждала этого звонка». Демин заметил, как у Василия шевельнулись, дрогнули желваки. Ему не нравилось, как разговаривали с его братом, не нравилось, что он сам оказался в стороне, как второстепенный, незначительный участник событий. «О чем говорили?» — спросил Демин. «Я не слушал», — ответил Анатолий и покраснел. «Ну а все же...» «Говорит ведь человек, не слушал», — вмешался Василий. «Придумывать ему, что ли? Мы тут такого напридумываем». Демин помолчал, разглядывая Василия с недоумением. «Вы упрекнули меня в том, что я не могу рассказать вам, как погибла Наташа», — заговорил Демин размеренно. «А теперь, когда я выясняю обстоятельства ее гибели, вы вдруг затеяли какие-то игры. Что, собственно, вам не нравится?» «Я вам не нравлюсь?» «Нет, почему же?» — смутился Василий. «А раз так, то будьте добры, пройдите к себе в комнату и посидите там, пока я поговорю со свидетелем», — жестко сказал Демин. «Это что же получается?» «Я тороплюсь и вас прошу поторопиться. Закон запрещает допрашивать свидетелей пачками. Свидетелей должно допрашивать по одному. Чтобы они не мешали друг другу, не сбивали друг друга с толку и не вмешивались в расследование. Иначе их показания потеряют всякий смысл и юридическую достоверность. Статья 158 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Василий, прищурившись, протяжно посмотрел на Демина, как бы желая показать, что тот сильно рискует, разговаривая с ним таким тоном. Потом усмехнулся, нарочито медленно подошел к форточке, положил на согнутый палец окурок и щелчком отправил его на улицу. Неторопливыми дразнящими действиями он будто хотел подчеркнуть свое достоинство, независимость в поступках. «Ладно», — сказал он, не то смягчаясь, не то озлобляясь, — «скажу только...» «Потом», — перебил его Демин. «Я смотрю, с людьми вы разговариваете». «По закону». Демин плотно закрыл дверь за Василием и сел на табуретку напротив Анатолия. «Тяжело быть младшим братом?» «Бывает», — смутился Анатолий. «Васька ничего, парень, с ним жить можно. Он боится, что мы из-за всей этой истории попадем в передрягу, да потом и не выберемся из нее». «Авось не пропадете», — успокоил его Демин. «Итак, мы остановились на том, что ты позвал Наташу к телефону. Сам остался у двери? Это ясно. О чем она говорила? С кем? Как? Каким тоном?» Анатолий помялся, искоса поглядывая на дверь, за которой только что скрылся Василий. И, наконец, заговорил, сжав коленями сцепленные пальцы. Чудной какой-то разговор был. Наташа больше молчала, иногда будто успокаивала кого-то. «Ничего, мол, не волнуйся, я слушаю, я у телефона». Видно было, что ей неприятен этот разговор, и она побыстрее хочет закончить его.